Левчука с бойцами Степан нашел уже после швартовки в Геленджике и выгрузки раненых. Ну как нашел? Скорее нашел время навестить боевых товарищей, размещенных в отдельном кубрике под охраной. Сначала докладывал о произошедшем командиру БДК КАП-2 Павлову и майору Королеву, затем выслушивал, какой он нехороший человек, поскольку то БТР утопит, то от корабля в самый ответственный момент отстанет, от взмыленного до состояния кавалерийской коняшки ротного. Потом писал рапорт в двух экземплярах, навещал помещенных в медблок раненых и всеми правдами и неправдами добывал обещанную Ивченко снайперскую винтовку с боеприпасами. В конечном итоге от него отвязались. А перехвативший морпеха в коридоре контрразведчик даже неофициально сообщил, что насчет него из Москвы пришла отдельная шифрограмма, в которой союзникам ненавязчиво предлагалось на старшего лейтенанта Алексеева С.В. ни в каких ситуациях особо не давить, в разумных пределах предоставляя полную свободу действий. На вполне закономерный вопрос, что подразумевается под этими самыми разумными пределами, Королёв только плечами пожал, поскольку никаких разъяснений не имелось. Но подписанная радиограмма была ни много ни мало самим Берией. Нет, оно, конечно, понятно, что командиры кораблей ВМФ РФ ставки Верховного Главнокомандующего не подчинялись, но сам факт наличия подобной подписи ставил упомянутого Старлея в некое особое положение. Договорившись насчет отправки обещанного старшине сообщения на Малую Землю, объясняющего местному командованию, куда подевались четверо разведчиков, собственно, Кузьмину с Куниковым уже наверняка доложили насчет произошедшего, но и подстраховаться, чтобы случайно не подставить ребят, следовало. Степан потопал в направлении указанного майором кубрика. Пока шел по коридорам БДК, раздумывал, какую линию поведения выбрать с учетом того, что теперь пацаны знают правду. Поскольку ничего дельного не придумывалось, просто махнул рукой. К чему, собственно, париться? Пусть все идет, как идет. Мудрый дядька Левчук правильно сказал, какие еще нафиг обидки на войне. Козырнув в ответ на приветствие подпирающего стену морского пехотинца из второго взвода, Алексеев поддернул на плече ремень, висящий стволом вниз снайперки, и решительно ввалился в шестиместный кубрик. Разведчики торопливо вскочили на ноги, приветствуя вернувшегося командира. Оглядев бойцов, вроде бы все нормально. На лицах незаметно никакого особого напряжения с прочими негативными эмоциями. Разве что взгляды у всех, кроме, понятно, старшины, мягко говоря, растерянные, махнул рукой. «Вольно, чего вскочили-то?» Заметив на откидном столике упаковки от стандартных пищевых рационов и практически пустую пластиковую полторашку местного лимонада, улыбнулся. «О, гляжу, и порубать успели. Совсем молодцы. Ну и как оно в целом? Гневные реплики в духе «Командир, как ты мог, сразу нам все не рассказать будут?» Или этот момент пропустим?» «Глупости говорить, товарищ старший лейтенант», переглянувшись с товарищами, за всех ответил Баланел. «Мы ж не дети, все понимаем. Да и товарищ старшина нам все доходчиво объяснил, так что пропустим». «Вот и здорово! Вот и договорились!» Убрав с лица улыбку, серьезно кивнул Старлей. И, проследив за взглядом Ивченко, намертво прикипевшим к висящему на плече оружию, снова усмехнулся. «Коля, выдыхай! И да, ты угадал, привел я тебе новую боевую подружку, как и обещал. Знакомься, самозарядная снайперская винтовка системы Другунова, образца, если память не изменяет, 63-го года, сокращенно СВД. С остальным сам разберешься, не маленький. По конструкции она даже попроще твоей Светки будет. Владей на страх врагам на славу родной армии». Степан протянул ефрейтору весло и несколько пачек снайперских патронов. «Мануала, наставления к ней я не нашел, так что изучай аккуратненько, постарайся сразу не поломать. Шучу я, шучу, не дергайся». «Спасибо, командир», — сдавленно охнул Ивченко, хватая винтовку, развернуться с которой в узком кубрике было проблематично. К раненым заходил, бросив ироничный взгляд на возбужденного снайпера, которого тут же окружили не менее возбужденные товарищи, тоже желающие поближе ознакомиться с новым оружием, спросил Левчук. «Как они?» «Нормально, Серегу уже прооперировали. Осколок пару ребер перебил, но до легкого не дошел. Остальные дрыхнут после контузии и кучи лекарств, которыми их накачали. Так что, можно сказать, повезло. И им, и мне». Поглядев на увлеченно пихающихся плечами морпехов, Степан мотнул головой, вызывая старшину в коридор. Кубрик был тесным, расстояние между койками немногим превосходило аналогичное в стандартном железнодорожном купе, так что пятерым особо не развернуться. Даже просто сидеть на нижней лежанке проблематично, поскольку спина при этом упиралась в бортик выше расположенной койки. Две верхние так и вовсе располагались под самым подволоком и, кроме как для сна, ни для чего больше не годились. Что же до бойцов, то Старлей их прекрасно понимал. Теперь, когда они узнали правду, интерес к новому оружию возрос поистине многократно. Одно дело считать, что это просто какие-то опытные образцы, еще не поступившие на вооружение. И совершенно другое — вдруг осознать, что столь приглянувшиеся им автоматы или вот эта самая снайперская винтовка разработаны в нереально далеком будущем. Вспомнив про это самое будущее, Алексеев скрыл тяжелый вздох, неожиданно подумав. Хорошо, хоть Левчуку он насчет своего времени ничего рассказать не успел. Не нужно ему про это знать, и пацанам тоже не нужно. Тем более сейчас имеется серьезный шанс, что в этой версии истории все пойдет как-то иначе. Раздраженно дернув щекой, так все, как он сам говорил, отставить лирику, морпех первым вышел из кубрика. Припомнив фамилию торчащего в коридоре младшего сержанта, Алексей распорядился. «Евстахиев, верно? Свободен». «Так мне ротный приказал», судя по взгляду бойцу, уже и самому до одури надоело торчать на одном месте. «Проблем не будет, товарищ старший лейтенант?» «Не будет», — отмахнулся Степан. «Руденко доложит, что я тебя лично с поста снял ввиду прихода в пункт назначения. С остальным сам разберусь». «Ну, чё тормозишь? Выполнять!» «Есть!» — радостно козырнул морпех. Проводив взглядом спину удаляющегося бойца, Старлей повернулся к старшине. «Значит так, Семен Ильич. Сейчас я снова убегу по делам, а заодно постараюсь аккуратненько выяснить обстановку на берегу. Кстати, РД Кузьмину уже отправили, так что не переживай, в дезертиров или пропавших без вести не запишут. А вы пока сидите тихонечко и не отсвечивайте. Сам ведь знаешь, как в родной армии на флоте бывает. Глядишь, про вас так и вовсе позабудут, в суматохе-то. А уж там и Шохин вернется. И пацанов предупреди, чтобы про твой рассказ молчали, как рыба об лед. А если всерьез прикопаются, пусть говорят, мол, сами догадались, допустим, случайно увидев дату на настенном календаре, когда вас искал один подобный, точно заметил. Только не помню, где именно. Вопросы имеются?» «Да только один», — фыркнул Левчук. «Гальюн местный далеко, а то газировка ваша, конечно, вещь вкусная и ароматная, но и обратно просится со страшной силой». Малая Земля, 22 февраля 1943 года. Оторвавшись от карты, на которую он перед этим наносил новые отметки, капитан третьего ранга Кузьмин задорно подмигнул Куникову. «Ну что, товарищ майор, не ожидал от нас фашист такого ответа? Недаром мы силы с боеприпасами копили. Ох, недаром! Не сдюжил фриц, откатывается!» Из третьего сектора тоже подтвердили, не предпринимая дальнейших попыток атаковать, с большими потерями отступают на исходные позиции. Что-то шибко быстро немец выдохся, не похоже на него. Поудобнее пристроив раненую руку, нахмурился Куников. И суток не прошло. Не нравится мне это, Олег Ильич, сильно не нравится. Ладно, румыны, которых они снова вперед отправили. Но там ведь и немцев полно. Еще и эти горные егеря, с которыми разведчики с нашими гостями пересеклись. Вот уж эти точно так сразу отступать не приучены. Нутром чую, что-то тут не то. «Да ладно тебе!» Уже без прежней убежденности в голосе задумчиво буркнул Кузьмин. «Нет, ну на самом деле, майор, понадеялись на артподготовку и попытались взять нахрапом, но не ожидали, что у нас одних только гаубичных батарей 4 штуки, не считая полевой артиллерии и полковых минометов. Да и летуны сильно подмогли, они ж, кстати, и подтвердили. Большинство разведанных целей уничтожены артиллерийским и авиационным огнем. Вот фрицы на попятные пошли, врубили, образно говоря, заднюю. Или есть сомнения?» «В том-то и дело, что есть», — упрямо кивнул Цезарь Львович. «И большие. Ты ведь не хуже меня, фашиста, знаешь, так запросто они свои планы не меняют. А если и меняют, так исключительно ради того, чтобы запасной вариант задействовать. Нет, в том, что мы их сегодня знатно обломали, я как раз-таки нисколько не сомневаюсь, поскольку так оно и есть. А теперь у них только два варианта. Либо перегруппироваться, подтянуть резервы и завтра, максимум послезавтра, снова попытаться продавить нашу оборону, либо прямо сегодня ударить в каком-то другом месте. «В каком еще другом?» — поморщился Кап-3. «У нас ни в одном секторе серьезных прорывов не было, а те, что удались сходу, уже купированы. Максимум на полкилометра продвинулись, прежде чем их обратно вышвырнули. С теми самыми большими потерями. Часть промсектора, правда, вовсе уж в полной щебне раскатали. Ни одного целого здания не осталось. Ну, так переживем, тем более подвалы остались». Куников невесело усмехнулся, кивнув на расстеленную на столе карту. «А разве я сказал, что они именно по плацдарму ударят? Не понял, о чем я?» «Да ну, не может быть!» В лед уловил мысль товарища, капитан третьего ранга. «Думаешь?» «Хотя весь северо-восток города в любом случае остается в их руках, так что с передислокацией проблем не предвидится, тут всего расстояние-то пара километров. И все равно как-то не верится. Нет, то, что мы фашистам словно кость в горле, это понятно. Потому сегодня и ударили, да и шибко злые они после того, как мы часть города у них оттяпали. Но даже если прорыв в направлении цемзавода окажется успешным, наши быстро подтянут резервы. Им же не морем вести, а по суше перебрасывать. И остановят немцев. И чего они в конечном итоге добьются, кроме очередных потерь? Частичного контроля за противоположным берегом бухты они добьются, вот чего», — хмыкнул Куников. «Установят в районе цемзаводов тяжелую артиллерию и начнут по нам практически прямой наводкой долбить. А пока мы станем в себя приходить, снова ударят уже с нашей стороны. Это, как я полагаю, будет вторая часть их плана. Но это еще не все. Ты ж помнишь, в прошлом сентябре я там со своим 305-м батальоном воевал. Так что местность хорошо знаю. Серьезные силы из Кабардинки и Геленджика можно перебросить только по Сухумскому шоссе. Не горными же тропами их нести. Если фрицы оседлают и шоссе, и окрестные возвышенности, то... Сам понимаешь. И знаешь, Олег Ильич, что я думаю? Вовсе не факт, что мы в этом случае весь плацдарм удержим, несмотря на накопленные силы и подвезенные боеприпасы. Нет, сдюжить-то сдюжим, понятно. Но уж кровушкой при этом, ох, как умоемся!» «Понял тебя», — угрюмо кивнул капитан третьего ранга. «Предложение...» «Скоро стемнеет, нужно послать пару разведгрупп, пусть аккуратненько прощупают, чем там Фрид занимается и куда лыжи навострил. Опасно, конечно, в ближнем тылу сейчас не пойми, что творится, но иного способа получить хоть какую-то информацию просто не вижу. К слову, что слышно насчет того удачливого старшины? Вышел на связь?» «Это ты про Левчука-то?» «Вышел, буквально сейчас назад радиограмма пришла. Когда лапотники по катеру отбомбились, ему с бойцами пришлось вместе с остальными на борт прыгать. Ну а обратно их, сам понимаешь, никто высаживать не собирался, поскольку охотник на всех парах в море уходил. Так что сейчас уже в Геленджике. Жалко. Сейчас бы они нам точно не помешали, как и их командир, что, как внезапно выяснилось, аж с самого Тихоокеанского флота к нам прибыл». Последнюю фразу Куников сопроводил ироничной ухмылкой, показывающей его отношение к официально озвученной версии о принадлежности транспортного корабля. «Вот, кстати, хотел спросить. Да все времени не было. Сам-то ты что насчет этого кораблика думаешь? А то мне бойцы, что разгружать его помогали, каких только чудес не порассказали». Ответить капитан третьего ранга не успел, прерванный резким зумером полевого телефона. Переглянувшись с товарищем, поднял трубку. «Кузьмин у аппарата!» «Не понял, повторите». «Еще раз, плохо слышно». «Что? Что?» «Понял, конец связи». Слегка растерянно взглянув на напрягшегося Куникова, произнес: «Гитлеровцы нанесли массированный удар в направлении оборонительного рубежа в районе Балки Адамовича и цементного завода «Октябрь». Ситуация крайне тяжелая, применяется бронетехника и артиллерия. У нас большие потери». «Угадал ты, стало быть, товарищ майор. Накаркал, можно сказать».